и он использовал данную ему народом и партией власть, чтобы разрушать бюрократические преграды, которые нередко возникали на нашем пути. Как не вспомнить добрым словом мудрого человека, суровым лицом солдата и чутким сердцем друга, заместителя наркома обороны СССР Сергея Сергеевича Каменева, ушедшего из жизни в 1936 году в расцвете своего таланта. Сергей Сергеевич в моей судьбе как полярника сыграл большую роль. Это он, будучи председателем арктической комиссии при Совнаркоме СССР, отозвал меня в 1932 году с учебы в плановой академии и направил на землю Франца Иосифа в качестве начальника полярной станции в бухте Тихой. В 1928-1936 годах Каменеву принадлежала руководящая роль в организации изучения Арктики. Сергей Сергеевич всегда охотно откликался на наши просьбы, если нам требовалась помощь и консультация военных специалистов или нужно было получить какое-либо имущество со складов военного ведомства. К нашему общему горю его не стало в разгар подготовки к экспедиции. В тяжелые напряженные месяцы подготовки я всегда получал поддержку и помощь от своих старых друзей-полярников, с которыми сдружила меня работа на полярных станциях. Их возглавляли начальник полярного управления, главсевморпути Иван Александрович Копусов и его заместитель Борис Михайлович Михайлов. В прошлом балтийские моряки, коммунисты, пришедшие осваивать Арктику по путевке Центрального комитета партии. Опытнейший полярный радист Константин Андреевич Расщепкин тренировал меня по радиосвязи, а энтузиаст полярной науки, гидрограф, он же доктор географических наук, Сергей Дмитриевич Лаппо, обучал меня основам астрономии. Начальником базы на острове Рудольфа с радостью согласился быть мой соратник по зимовкам на Челюскине, земле Франца Иосифа, молодой талантливый полярный гидролог Яков Соломонович Либин. Я еще не рассказал о тех, с кем мне предстояло делить хлеб и соль в тревоге и радости во время долгой жизни в палатке на льду в Центральной Арктике. В начале подготовки к экспедиции был уже определен и личный состав станции «Северный полюс». Ее персонал состоял из 4 человек: Петра Петровича Шершова и Евгения Константиновича Федорова, научных работников, радиста Эрнста Теодоровича Кренкеля и меня. Гидробиолог Петр Шершов и магнитолог-астроном Евгений Федоров были мне известны как люди трудолюбивые, талантливые, смелые, упорные, прекрасно знающие условия Арктики. Несмотря на свою молодость, эти двое советских ученых не были новичками в Арктике. Они принимали участие в северных походах, в работах полярных станций, поэтому включение их в состав дрейфующей экспедиции было всеми встречено одобрительно. Не меньше знал я и Эрнста Кренкеля, неутомимого арктического радиста, прославившегося на весь мир во время походов в Центральном полярном бассейне и в работе на полярных научно-исследовательских станциях. Правда, намечался еще один участник станции «Северный полюс», известный полярный океанограф Владимир Юльевич Визе. Еще в 1912-1914 годах Визе принимал участие в исторической экспедиции Седова к Северному полюсу, а ко времени нашей экспедиции он стал одним из самых авторитетных полярных ученых. Но неумолимая врачебная комиссия забраковала Владимира Юрьевича из-за болезни сердца, и таким образом выполнение программы исследований по гидрологии легло на плечи гидробиолога Шершова, которым активно помогали остальные участники дрейфа. Готовя нашу станцию, мы часто пользовались ценными советами и консультациями Визе. Больше всех из своих будущих товарищей я знал Федорова, тогда еще совсем молодого человека, комсомольца. Мы проработали с ним вместе 1932-1933 годы на земле Франца Иосифа в бухте Тихой.